Пятый год перед исчислением нового мира. Безымянный поселок. Северо-западу от форта последний привет. Эндрю Пратт и Билл Тернер ушли перед самым рассветом. Наш экспедиционный джип заправили под завязку. В багажник положили несколько канистр и 4 мешка с песком. По крайней мере, это хоть немного прикроет им спины. Бандиты уже в наглую появлялись на окраинах, и нам не составляло большого труда затеять с ними перестрелку в западной части городка. В этой неразберихе наши парни сумели тихо уйти. Мы слышали несколько выстрелов на востоке, но, черт побери, я очень надеялся, что ребятам повезет, и они прорвутся. Иначе мы здесь и останемся. Бандитов слишком много, а жителей всего ничего. В городке до начала этой заварухи было около 100 человек. 35 из этого числа – женщины и дети. Еще 15 человек вместе с помощником шерифа неделю назад уехали в форт за товарами. Приближался сезон дождей, и скоро дороги превратятся в непролазную грязь. В итоге у нас около 50 мужчин разного возраста и 8 человек из компании Джека Чамберса. Не считая 7 раненых, 60 человек – слишком мало. Мало, чтобы отбить нападение нескольких крупных банд. Хорошо, что местные жители заранее начали обустраивать позиции, будто чувствовали, что за эту землю придется драться. Копать ее, здешнюю землю, не самый приятный труд. Она твердая, как камень, перемешанная с камнями, глиной и песком, теперь еще и кровавым потом политая. Осталось удобрить ее человеческим мясом, чтобы закрепить свое право на нее. И жители к этому готовы. Все, во что можно было насыпать грунт, шло в дело. Мешки, корзины, ящики, где-то вырыли окопы. Среди поселенцев было несколько мексиканцев. Кстати, это они первыми предложили сделать бутылки с горючей смесью. Коктейль Молотова. Эту идею поддержал Козин и Никоненко. В итоге по всему поселку собирали бутылки. Из машинного масла и дизельного топлива изготовили горючую смесь. Не самый лучший вариант, но на безрыбье, как утверждает Сашка, и рак красная девица. Парни из числа приятелей Майкла Беннета ходили в разведку. Они ушли вечером и вернулись только на рассвете. В итоге наше настроение, и без того плохое, упало ниже точки замерзания. Бандитов в этом районе было около 300. Откуда они здесь взялись, этого никто не скажет. Даже бюро статистики ордена. И даже если очень постарается. С этой утренней перестрелки все и началось. Поначалу бандиты попробовали взять городок сходу. Не знаю, что им помешало это сделать раньше. Может быть, ждали людей? А может, у них тоже был какой-то план? Черт его знает. Первая атака, организованная бандитами, не удалась. Все началось с того, что из саванны по направлению к городу выскочили 7 машин. 3 пикапа с пулеметами и 4 джипа. Они шли колонной, на приличной скорости. Метрах в 600 они развернулись в клин и рванули вперед, обстреливая нас из пулеметов. В ответ им ударили 20 стволов, подкрепленных 3 пулеметами. 2 джипа остановились сразу. Они вильнули в сторону и замерли, подняв клубы пыли. Еще один налетел на какой-то пригорок и перевернулся. Из него выбрались 2 человека и рванули к валунам, расположенным неподалеку. Один не успел добежать. Кто-то из наших влепил ему в спину несколько пуль. Один из джипов, прорвавшись через этот шквальный огонь, все-таки добрался до границы городка. Он вихрем влетел на центральную улицу, но попал под плотный обстрел и врезался в дом. Влетел 2 колесами на невысокий помост веранды и перевернулся на крышу. Из него никто не выбрался. Кузов был похож на решето. Еще одна машина, пикап с пулеметом на высокой турели, поймал в кузов несколько бутылок с горючей смесью. Адская штука. Сейчас он стоит у въезда в город, уткнувшись капотом в угол дома. Горит, выпуская клубы жирного черного дыма, которые лениво, словно нехотя, расползаются по земле. Рядом с ним корчится несколько объятых пламенем людей. Да, мальчики, гореть – это больно, но вас сюда никто не звал. Их добивает короткими очередями, почти в упор. Чуть позже огонь с этой горящей машины перекинулся на ближайшие постройки. Потушить пожар было некому, и 2 дома сгорело. Сейчас в городке 5 опорных точек обороны. 4 по углам поселка и 1 центральная, рядом с домом шерифа. Там же разместился полевой лазарет. Нашли укрытие женщины и дети. Хорошо, что хоть с оружием и патронами проблем не было. Увы, но все, что красиво выглядит при планировании, не всегда срабатывает. Если быть точным, как правило, не срабатывает. Поэтому мы периодически срываемся в короткие контратаки, отбрасывая бандитов от наших соседей. Я нахожусь на правом северном фланге. Рядом со мной Джек Чамберс, Карим Шайя и Сашка Козин, Андрей Никоненко и Джерри Стаут. Я хотел оставить биолога на центральном участке, но он окатил меня презрительным взглядом и, подхватив автомат, отправился с нами. Что же, может, я был неправ, считая его изнеженным белоручкой. Кроме нашей веселой компании, здесь шериф и 4 его бойца. Карим, как всегда, безбожно фальшиве что-то насвистывает. Ну да, конечно, свою любимую. Он ее еще в Африке пел. «Привет, это снова я, Джо Дассен, салют». Даже не замечаю, как начинаю тихо ему подпевать. На меня удивленно косится Джек. Качает головой, но ничего не говорит. Все, что мы хотели обсудить, уже сказано. И очень правильно говорят, что сегодняшний день обмену не подлежит. Мы сделали свой выбор. А потом начинается драка. Она выдавливает из нас все человеческое. Есть только цель, нет людей. Есть свои и чужие. Джек рычит от злости. Рычит, но стреляет неторопливо и точно. Ему не впервой попадать в такие переделки. Его знаменитую шляпу уже успели продырявить. В высокой тулье зияют два рваных отверстия. «Твою мать!» Протяжно выдыхает он и укрывается за бруствером. Привалившись плечом к мешкам, рвет рука в рубашке. На левом рукаве кровь. Пуля скользнула по предплечью. Из кармана жилета достаю пакет с бинтом и перебрасываю ему. Матерясь, он заматывает раненую руку. Шериф перебирается на помощь пулеметчику, но вдруг спотыкается и падает. Левая штанина быстро окрашивается кровью. Он пытается отползти в сторону и достать из кармана жгут. Кто-то из бойцов хватает его за жилет и оттаскивает в сторону. Через несколько минут он уже останавливает кровь и ползет к своему месту. «Дьябло, шериф, какого черта ты здесь делаешь? Вали к доктору!» «Сдурел? Вам здесь не отбиться! Вали нахрен отсюда!» Забывшись, я срываюсь на русский мат, но он меня прекрасно понимает. Кто-то помогает ему перебраться через заднюю стенку бруствера, и его уносит в лазарет. Еще через несколько часов кто-то хлопает меня по плечу. Высокий черноволосый парень притащил ящик с патронами. Он без оружия, но я не обращаю на это внимания. Отваливаюсь в сторону от амбразуры и начинаю набивать магазины. Рядом со мной лежит Карим и сквозь плотно сжатые зубы напевает что-то смутно знакомое. Первый день прошел быстро. В коротких атаках, перестрелках и безуспешных попытках противника взять нас нахрапом. Нет, мальчики, этот номер здесь не пройдет. Атаки сменились несколькими часами затишья, и я, оставив парней, отправился за водой и патронами. «Завтра будет мясорубка», — говорит Карим. Он идет рядом со мной. «Сегодня они только приглядываются». «Один черт», — отмахиваюсь я. «Что сегодня, что завтра, ничего не изменится». «Будем надеяться, что Эндрю доберется до форта, и полковник пришлет парней на выручку. Несколько дней мы продержимся, а там видно будет». Из окна перевернутого джипа торчит рука. Самого бандита не видно, он лежит в салоне. А вот кисть руки видна, и она слабо скребет по земле. Судя по всему, это водитель, и еще живой. Карим пригибается и стреляет внутрь. Когда мы добираемся до лазарета, на юге начинается перестрелка. Мы находим укрытие и присаживаемся. «Тоже мне город!» – ворчит Карим, распечатывая цинк с патронами. «Простреливается насквозь, как консервная банка!» «Видали и хуже. Патронов набираем столько, сколько можем утащить. Их никогда не будет много. Один из парней, набивающий пулеметную ленту, протягивает нам ремень. На нем висят 5 или 6 полулитровых фляг. Да, воду мы обязательно возьмем. Без нее мозги вскипят раньше, чем их вышибут. Когда вечером, к исходу второго дня, наступила короткая передышка, я добрался до лазарета. Как уже говорил, его развернули неподалеку от центра городка, рядом с домом шерифа. Окна двух соседних домов, заложенные мешками с песком. Тонкие стены укрепили ящиками с землей и деревянным брусом. Это лучше, чем ничего. Сейчас там 2 пулеметных гнезда, прикрывают раненых и при необходимости поддержат огнем центральную точку обороны. Раненых уже около 20 человек. Конечно, их было гораздо больше, но кто будет валяться, если еще можно стрелять? Особенно, когда рядом дерутся твои друзья и близкие. Как говорит Майкл Беннет, если есть силы, чтобы прицелиться, значит, у тебя не рана, а царапина. Пастор, о котором мне рассказывали, был здесь. Высокий, худощавый парень лет 30 с небольшим. Да, я его уже видел. Черноволосый, с короткой стрижкой и большими залысинами. Темные глаза немного прищурены. Мне кажется, что он слегка близорук. Его черная пасторская рубашка перепачкана красной пылью и порвана в нескольких местах. На загорелой шее белый квадратик пасторского ошейника. Кстати, он отказался брать в руки оружие, но добросовестно таскал ящики с патронами. Добирался до наших позиций ползком. Иногда, когда было особенно тяжело, я слышал, как он молился. Правда, слова молитвы иногда путал, перемешивая их с отборной руганью и проклятиями. После этого он уходил обратно в тыл, вытаскивая на себе раненых. Помогал добраться до медиков. Пытался как-то ободрить живых и провожал мертвых. Я не особенно жалую священнослужителей. Слишком много в них фальши и лжи. Религия, как ни крути, это вечный бизнес. Но, как утверждает Карим, есть разница между верой и религией. Мне часто доводилось видеть парней, которые молились под пулями. Может быть, Шая и прав. На войне не бывает атеистов. Этот пастор был не самым плохим мясом на войне. по крайней мере, он был честен, даже с умирающими. Говорят, что когда шерифы вытаскивали пули из бедра, рядом с ним умирал молодой парень. Помочь ему было нельзя, и он тихо уходил. Пастор опустился на колени и дотронулся до его плеча. Видимо, он хотел прочитать молитву, но мужчина остановил его. «Оставьте, святой отец!» Он качнул головой. «Не надо тратить время!» «Разве тебе не страшно, сын мой?» «Нет, святой отец!» «Мне было бы страшно», честно признался пастор. Лена в белом халате, забрызганном пятнами крови, сбивалась с ног. «Знаете, иногда самые крепкие мужчины, получив пулю, начинают визжать, как дети. Я понимаю, это страшно. Страшно, когда чувствуешь накатившуюся слабость. Холодный предсмертный пот выступает крупными каплями на лице, и тебе кажется, все, это конец. Это очень страшно. Умирать всегда страшно, потому что впереди пустота, а в загробный мир ты не веришь. Люди, которые могут умереть с достоинством, большая редкость. Я принес нашим женщинам горячий чай и несколько сэндвичей. Посадил Лену на пустой, брошенный у входа патронный ящик и заставил немного отдохнуть. Настя тоже была здесь. Она как раз закончила перевязывать раненого и проводила его к выходу. Это был один из парней Майкла Беннета. Южанин, припадая на раненую ногу, торопился обратно. Ему хотелось драться. «Удачи тебе, парень!» Лена торопливо жевала и постоянно оглядывалась на вход. Ждала, что могут принести очередного раненого. Хорошо, если его друзья успеют вколоть обезболивающие, и он не будет орать благим матом, зажимая разорванный пулями живот, хотя с такими ранениями сюда не приносят. Такие люди просто не добираются до лазарета. Они лежат там, где их настигла пуля или гранатный осколок. Маленькие кусочки горячего металла, превращающие ваши внутренности в кровавую кашу. «Главное, не лезь в самые гиблые места, хорошо?» «Я постараюсь». Киваю и глажу ее по голове, будто маленького ребенка. «Очень тебя прошу!» Она теребит меня за разгрузку. «Слышишь?» «Да». «Очень прошу!» Через час я ухожу обратно. Целую ее на прощание и ухожу. Ленка провожает меня до выхода. И я знаю, чувствую, что она смотрит мне вслед. Не хочу оборачиваться. Как будто прощаешься навсегда. Добираясь до наших позиций уже в сумерках. А еще через несколько минут к нам возвращается раненый шериф. Не знаю, как он сюда доковылял, но ругается громко. Что ж, прекрасно. Если ругается, то и драться сможет. И тут нас начинает обстреливать. Опять, дьявольщина, когда это закончится? Шериф с перекошенным от злости лицом успевает занять позицию. И что там не кричит? В паузах между выстрелами успеваю понять, что он переживает за лазарет. Приближается ночь, а там слишком много гражданских. Женщины, дети, раненые и бездельники. У шерифа под это определение попадают мужчины, которые оружие увидели совсем недавно. Они плохо стреляют, и не дай бог, если бандиты прорвутся к центру поселка. Мне даже представить страшно. Я быстро кидываю взглядом бойцов и перебираюсь к Джеку Чамберсу. «Легенда, бери всех наших парней и двигайтесь в центральную часть». «Какого дьявола, Поль?» «Поможете ребятам, там рядом лазарет. Не хочу, чтобы эти твари туда прорвались». «Там же хватает людей, Поль, а вы здесь без нас не удержитесь». «Давай без разговоров, легенда, хорошо? Не переживай, мы удержимся». «Хорошо». Джек кивает и, пробираясь между бойцами, хлопает наших парней по плечам. Через некоторое время, дождавшись небольшого затишья, короткими перебежками они уходят к центру города. Саша Козин на прощание весело мне подмигивает и бросает. «Не переживай, Пашка, прорвемся». Карим бросает взгляд в их сторону и поворачивается ко мне. «Зачем ты их туда отправил?» «Там меньше стреляют», — прокричал я. «Больше шансов выжить». «Правильно!» — кивает Шая и едва успевает укрыться за бруствером. Свистнула пуля и где-то рядом грохнул взрыв. Опять началось. Карим громко матерится, но я почти не слышу. «Что?» — стараюсь я перекричать грохот пулемета, бьющего рядом с нами. «Все правильно!» — кричит он и, привалившись к мешку с песком, набивает опустевшие магазины. «Здесь слишком жарко для них!» «Это еще не жарко. Надо благодарить Бога, что у бандитов нет минометов. Через полчаса мы почти теряем левый фланг. На него наваливается волна бандитов, которые понадеялись на сумерки. Шая забирает с собой двух парней из числа помощника шерифа и сваливает туда. Мы остаемся вчетвером. Пока они, пригибаясь, пробираясь через улицу, мы отсекаем пулеметным огнем еще одну группу бандитов. Эти твари рвались к левому блоку, но мы успели прижать их к земле. Через несколько минут Карим с парнями включается в игру. Мы слышим несколько гранатных разрывов и сухой треск автоматных очередей. Парни у шерифа неплохие, и проблем у Шая возникнуть не должно. С южной окраины доносятся пулеметные очереди. Там дерутся Майкл Беннет и еще полтора десятка парней. Иногда, в минуты затишья, до нас долетают их дикие вопли. Ребята настоящие сумасшедшие. Они уже три раза ходили в контратаку, завывая, как техасские волки. Знаю, что Майклу тяжело обуздать этих бешеных парней. Когда я был в лазарете, он туда приходил, принес раненого. Слышал, как Майкл ругается, срывая голос в непереводимых словесных аллегориях, щедро приправленных тягучим техасским акцентом. Слева от нас кто-то бьет длинными на расплав ствола очередями. Так стреляют, когда нет времени на прицеливание. Или не умеют стрелять. Но здесь таких нет. Здесь они просто не выживают. Значит, это Карим отбивается от прорвавшихся бандитов. Еще через несколько минут огонь приходит в норму. Короткие, злые очереди. Теперь я точно знаю, что это Шайя. Очередь, пауза, очередь, пауза, очередь, пауза, очередь. Он не стреляет, он так поет. Короткими пулеметными очередями рисует ноты в телах врагов. Беру на прицел следующего бандита. Он еще живет, движется, бежит, в надежде спрятаться и уцелеть. Выстрел. Вижу, как моя пуля попадает ему в шею, и он падает. Еще один бандит. Выстрел. Он тяжело оседает на землю, словно решил отдохнуть. Сейчас завалится на бок и сдохнет. Дохнет, тварь. Выстрел. Нет времени рассматривать. Следующий. Выстрел. Сбоку от меня осыпается земля, и неожиданно появляется Шайя. «Дьявольщина, Поль!» Короткая очередь. «Я оставил парней шерифа. К ним добрались 5 человек с центрального. Зеленые новички, но рвутся в бой. Думаю, людей хватит, чтобы отбиться. Но эти твари...» Он снова отбивает короткую очередь и прячется за бруствер. Выщелкивает пустой магазин и поворачивает ко мне запаленное лицо. Вижу его белозубую, похожую на оскал улыбку. «Не слышу. Эти твари лезут, словно они бессмертные. Им надоело». «Что?» Треск выстрелов перекрывает наши голоса. «Спать!» — кричу я. «Им надоело ночевать в саванне!» «Значит?» — Карим хрипло матерится и бросает мне тяжелую связку брезентовых подсумков с уже набитыми магазинами. «Значит, выспятся под землей!» Спустя секунду он срывается с места. Слышу его мат. Прямо перед нашим бруствером взрывается граната, и ударная волна сильно бьет меня по ушам. Звуки на несколько секунд исчезают. Перед глазами красный туман, и все немного плывет. Встряхиваю головой, чтобы сбросить оцепенение. Несколько минут спустя слух возвращается. Неожиданно и так резко, что я даже морщусь от боли, бьющей по голове. Вместе с болью исчезает туман, и я вижу 1,5 десятка бандитов. Они что-то кричат и идут прямо на нас, в полный рост, как на параде. Скорее всего, или пьяные, или обкуренные. Времени выяснять нет. Скоро наступит ночь, и воевать станет трудно. Я перекатываюсь к молчащему пулемету, отталкиваю убитого бойца и приникаю к прицелу. На этом блоке мы поставили наш пулемет. Тот самый, трофейный МГ-3, захваченный у бандитов, когда мы перебирались с базы в Порто-Франко. Я быстро осматриваю нашу позицию и вижу оставшихся парней. Недалеко от меня, с правой стороны, лежит шериф. Он устроился у амбразуры, сложенной из мешков, и, прищурившись, смотрит на идущих вперед бандитов. Его верхняя губа немного подрагивает. Словно он сейчас оскарится, как техасский волк, давно исчезнувший с лица земли. Нет, парни, эти волки никуда не исчезли. Просто их души перебрались в новый мир и вселились в этих людей. Мужчин, готовых рвать своих врагов зубами. Один из его помощников, светловолосый парень лет 23, не отрывает взгляда от приближающихся врагов. Иногда он нервно подергивает ногами, скребя ботинками по сухому грунту. Будто ищет какой-то бугорок, чтобы уцепиться за эту землю. «Ну что, господа?» Я тягуче сплевываю в сторону и вытираю лицо грязным рукавом. На зубах противно скрипит песок. «Ну что, поиграем в любовь и дружбу?» Шериф что-то отвечает, но я уже не слышу. Басовито стучит пулемет. И мы опять начинаем эти вечные игры.